Ты видела классическое ограбление банка, в котором участвовали мой племянник, Джулиус Вонг, Шандель Стюарт и Алистер Кэмпбелл. Остается установить личность цветной женщины. Если они были так же одеты, значит, эта женщина связана с убийством, которое ты видела в прошлый раз. А если убийца Джулиус Вонг, я хочу добавить эту жертву к его списку. Морин сняла очки и посмотрела на него, хотя яркий свет резал ей глаза. Это станет еще одним осложнением в моей жизни. То есть Джордан предпочел бы не видеть страдальческой гримасы на лице Морин Мартини. Сесар Вонг поручил защиту своего сына Мэри Энн Левалье, а это, как ты, наверное, помнишь, моя мать. Джордан снова улыбнулся и ободряюще, как союзник. Когда мой брат об этом узнает, его жизнь тоже осложнится. Впрочем, я готов поспорить, что он уже знает. Так иначе мы это скоро выясним. — Ты о чем? Джордан поднялся и подал ей руку. — Брат сейчас в Грейси Мэншн. Вот к нему мы и поедем. Глава 42. Джордан и Морин вышли из такси и по аллейке прошли до ворот Грейси Мэншн. Ехать на мотоцикле с ней Джордан не рискнул. Вдруг во время поездки опять случится контакт. Он теперь в машине боялся оставлять ее одну. Почти всю дорогу они ехали молча. Морин смотрела сквозь темные очки в окошко, словно загипнотизированная городскими пейзажами, а Джордан из-под тишка наблюдал за ней. Быть может, в свете всего случившегося она грела себя надеждой, что где-то есть другой мир, настоящий, а это все лишь видимость, подкрашенный дым, в котором нет иной истины, кроме той, что у нее в глазах. Морин первой нарушила молчание. «Что там есть, Джордан?» Она заговорила, не оборачиваясь, не отрывая глаз от яркой полосы, что бежала за окошком такси, будто по телеэкрану. «Что и где?» «Там, у меня, внутри. Что-то я должна понять, но никак не ухвачу, как будто смотрю на человека сквозь матовое стекло душевой кабины. Вижу, что он там, а лица не разглядеть». Морин на мгновение сняла очки, тут же снова надела и слишком долго поправляла их на носу. Джордан пытался бросить ей спасательный круг, пока ее не затянуло в омут. — Лучше всего не думать об этом, само придет. Не хотела говорить, но как раз этого-то я и боюсь. Она снова замкнулась в молчании, и Джордан воспользовался паузой, чтобы позвонить в больницу Святого Винсента. Попросил телефонистку соединить его с доктором Мелвином Лекко. Услышав голос в трубке, хирург тут же узнал его. — Здравствуйте, мистер Марсалис. — Добрый день. Я хотел узнать о состоянии мисс Герреро. — Стабильное. После такой операции, можно сказать, просто отличное. Пока мы держим ее на транквилизаторах, но опасности для жизни нет, это уже точно. Джордан не сдержал облегченного вздоха. — Может быть, ей нужно что-нибудь? Так скажите. — Пока нет. — Большое вам спасибо. Если не трудно, сообщить, когда можно будет ее навестить. — Да, конечно же, сразу позвоню. Джордан закончил разговор как раз в ту минуту, когда такси остановилось у тротуара. Они прошли мимо скамейки, где сидела Морин, собираясь с духом, чтобы первый раз войти в Грейси Мэншн, предстать перед незнакомыми людьми и рассказать им то, что сама воспринимала как безумие. Все вокруг казалось точным повтором того дня. Деревья, солнечные блики на траве, лучи, проникающие сквозь ветви, крики детей на игровой площадке возле бронзового Питера Пэна, которого никакая волшебная пыль не поднимет в небо.